Глава первая. Сапоги с шуршанием подминали сырую траву, капли росы стекали с мокрой черной кожи. Некоторое неудобство доставляли отсыревшие выше голенища колени, до которых даже под плащ-накидку дотянулась высокая и влажная лесная растительность. Комаров и гнуса еще не было. Чертовы кровососы наверняка обсыхают под листьями. Поэтому я расстегнул молнию капюшона, свернул москитку и засунул ее в специальный кармашек на груди куртки анорака. И даже похлопал по нему ладонью, чтоб не торчал кривой неаккуратной грыжей. Скинул капюшон плаща, наслаждаясь утренним холодком. Сидор за спиной был тщательно уложен и не очень тяжел, а сумка из-под противогаза, которую я приспособил под патроны, приятной тяжестью постукивала по бедру. Люблю я, когда у меня нормальный боезапас. Даже на охоту на соседнее болото беру патронов побольше, на всякий случай. А случаи, как известно, бывают разные. Ладно, если инопланетяне или зомби. Зомби-то, если вдуматься, милейшие существа. С ними всегда все ясно. Увидел зомбаря, стреляй и беги. А вот с людьми-то по нынешним временам совсем все мутно стало. Да уж, пожалуй, лучше зомби. Жаль, только зомби и нет, а люди еще есть. Чужие люди. Проселочная дорога, когда-то хорошо утрамбованная покрышками снующих туда-сюда машин, теперь едва угадывалась под свежей растительностью. А густая поросль березняка, осины и сосны теперь росла почти вплотную к профилю. Ну а что? Раньше все это дело выгорало каждую весну с весенним палом, когда деревенские идиоты вольно или невольно устраивали пожары, выжигая старую траву на огородах и пастбище, заодно и сарай с хатами не успевших вернуться соседей. А теперь вот природа, избавившись от хозяина, быстро скрывает следы его существования. И даже куда быстрее, чем предполагал сам человек в фильмах на тему «Что будет, если человечество внезапно исчезнет?». Ну вот, исчезло. Исчезло даже раньше, чем сознание восприняло новую реальность и перестало ежесекундно задаваться тупым вопросом, типа «Что за хрень тут вообще происходит?». Дорога сразу заросла, а старые пластиковые бутылки, валяющиеся у обочины, вон уже делят юркие ящерицы, мыши и муравьи. Даже в городах растительность вовсю начала взламывать асфальт или накрывать прошлогодней листвой и порослью травы. Дорога шла то через лес, то между болот. Когда-то, во времена проклинаемого из официального ящика совка, дорогу к Боровому капитально поднимали над уровнем воды, засыпали щебнем и супесью. Прокладывали трубы для перетекания воды между болотами и даже занимались мелиорацией. Потом, в святые 90-е, все это дело похерилось вместе с колхозом, а в тучные нулевые развалилось окончательно, когда мудрое руководство страны пустило на рынок страны заграничное дерьмо из-за бугорья по бросовым ценам. Прикрываясь, как обычно, красивыми лозунгами о невидимой руке рынка, о конкурентной среде, благополучно по заказу Запада уничтожило собственное сельское хозяйство, которое впоследствии так и не смогло восстановиться. Хотя, вру. Нет, со временем сельское хозяйство-то восстановилось, только не все осознали, что вот так вот тихонько произошел передел собственности. Толстозадые наперсточники из самых верхов новой власти сперва оставили простодырых селян без штанов, а потом земельку прибрали к рукам наиболее прошаренные типы. Крысы победили, и мелкие колхозы, не способные принести быструю прибыль по тем или иным причинам, просто бросили, как и нашу деревеньку. И дорога на Боровое стала рушиться, превращаясь местами в непролазные кошмары для любой колесной техники. И поднимающиеся болота, ранее сдерживаемые мелиорацией, почти налились влагой в уровень профиля. Получилось, как в том анекдоте, а может быть и не анекдоте, что в России всего три сезона, Грязь, грязь засохла и грязь замерзла. В общем, когда я решил прикупить домик вдали от цивилизации для охоты, души и просто по случаю так подвернулось, деревня почти обезлюдила. Местных было всего человек 10-12, в основном пенсионеры и несколько вечно непросыхающих синяков. Дом был обычный сруб с печкой, некоторые бревна уже изрядно подгнили, крышу пришлось ремонтировать. Но как ремонтировать? Настелить свежий рубероид и кое-где набить на старые стропила обрешетку из не слишком гнилых досок. Еще коробку монтажной пены угрохал на запенивание щелей между бревен, окошек и потолка. Был еще покосившийся сарай, но с огромным подвалом, махонькая банька и, самое главное, колодец с чистой вкусной водой. А еще рядом был бор, речка, охота и рыбалка. Супруга сперва возмутилась, мол, почему без нее и зачем вообще такое счастье? Но узнав цену вопроса, а потом и попарившись в бане, оттаяла и благословила. А когда дети с восторгом начали бегать по двору, увидели живьем настоящих корову и кур у соседки тети Веры, да еще и напились парного молока, тогда и ее лицо просветлело, а мысли закрутились вокруг огорода и где мы что посадим. Я выразился в духе, мол, да нафига бы оно мне все уперлось, и вообще я далек от сельского хозяйства. Но мои возражения были диктаторски отвергнуты, и уже следующей весной я с печальным видом грузил в своего китайца. Это потом я уже взял потрепанного уазика. Рассаду всякой полезной ботаники, домашнюю утварь, которую не жалко на дачу, и другое барахло от детских сапожек до одеял и веревочек для подвязки помидор. Собственно, этот огород, точнее его урожай, и помог нам достаточно неплохо пережить ту самую первую зиму после начала новой депрессии, когда деньги резко перестали вливаться в экономику, когда масса народа осталась без средств к существованию. Вопреки сотням авторитетных дядечек, вещавших о гиперинфляции, депрессия была похожа на то, что экономика, и так дышавшая на ладан после коронавируса и затянувшейся украинской войны, внезапно влетела в стену. А череда цветных революций в странах с дефицитным сырьем, нефтью или технологиями внезапно нарушили логистические цепочки. А что вы хотели? Это ж мать ее глобализация. Это ж мать ее открытый рынок. В результате все начало схлопываться, как карточный домик. Кредиты обрезали, заводы встали, рухнули цены на нефть и сырье. И далее по спирали. Зато цены на бензин, продукты и товары полезли вверх, заставляя реально охреневать даже самых крепких нервами индивидуумов. Так и получилось, что купленный почти случайно по велению запасливой натуры домик в деревне помог нам не утонуть в самую первую зиму после обвала. Ну а что? Я, конечно, по натуре хомяк, но моя жена в этом полезном деле даст мне 100 очков вперед. Если надо что-то взять на будущее, спрятать что-нибудь ценное или купить нечто качественное, это к ней. У нее всегда найдется время, чтобы почитать в нете отзывы, выбрать получше и подешевле, купить и... спрятать. Да так, что не всегда сами вспоминаем, куда положили. Потом эта нужная, полезная и качественная вещь всплывает во время очередной генеральной уборки или во время переезда. «Ой, а что это у нас?» «А это у нас швейная машинка какой-то крутой фирмы, безумно качественная и офигеть какая дорогая. 7-й год стоит на антресолях в комнате дочери. Здорово!» «Протереть пыль и переставить на другую полку». Но у этой ее особенности была и крайне полезная сторона. Она сквозь пальцы смотрела на мои увлечения, связанные с расходами. Или даже не с расходами, а с их накопительной частью. Например, я увлекся охотой и каждый год все собирался на 2-3 недели сбежать в деревню и настрелять всласть уток. Я темпераментно доказывал любимой, что осенью я добуду дичи. И есть мы будем не химических кур, которыми даже кошка брезгует, а экологически чистую утятину, гусятину и прочую для городского жителя диковину. Но приходил конец августа, работы было море, охота регулярно откладывалась, да еще и огород-картошка. Но зато я регулярно ходил в тир. А для будущих охотничьих подвигов покупал патроны, порох, капсюли, гильзы и прочие приблуды, способные облегчить жизнь сельскому охотнику и любителю пострелять. Так что дома у меня всегда был запас патронов, по десятку банок пороха для гладкого и нарезного, и целый пакет капсюлей, коробка стреляных гильз и прочее ценное барахло. И то же самое было и в деревне, в нише под полом, под тумбочкой. Все капсулированное, тщательно упакованное, смазанное, готовое к использованию и хорошенько сныканное от чужих глаз. Тетя Вера, конечно, присматривала за домиком в наше отсутствие, но в то же время и облегчать жизнь возможным воришкам я не был намерен. К слову, в деревне не воровали. Она была слишком на отшибе. Слишком далеко было ехать по разбитой дороге, чтобы свистнуть у нищего селянина мешок картошки. Еще там поселились, привлеченные почти заповедными местами и бросовыми ценами, несколько крутых мужиков, один из которых был директором свалки, а другой бывшим строителем и ныне бандитом. Ну или наоборот, я не вникал. Деловые и понтовитые, приезжали они туда нечасто, на джипах с челядью и друзьями. Тихо бухали, громко катались на гидроциклах или снегоходах, в зависимости от сезона, и не особенно напрягали местных. Судя по всему, приезжали не только отдохнуть в тишине, но и порешать в этой же тишине дела, которые очень нуждаются в этой самой тишине. Вот на снегоходе-то одного залетного жулика они и покатали, когда тот попался в сарае директора свалки. Не, ну как на снегоходе? Сзади, привязав за ноги к фаркопу. Говорят, терпилу довезли до самой трассы и сдали чуть живого полицейским. Благо, в тот сезон снега было много, а дядьки были в хорошем настроении. А ведь могли и в Иртыш спустить, типа на крещение утоп сердешный. А то, что рожа синяя и зубов мало... Так кто поскальзывался на льду сто пудов, пока до проруби добрался? Так или иначе, но после этого ни об одном случае воровства я не слыхал. Кроме того, в старом шкафу, обитом изнутри жестью и доставшимся нам от старых хозяев, мы сделали запас продуктов длительного хранения, типа круп, макарон и консервов, покупных и самодельных. Вспомнив про еду, я почувствовал, что проголодался. Дело подходило к обеду, и запланированная мною остановка была уже где-то в получасе ходьбы. Я вытянул из кармашка москитную сетку и натянул так, чтобы закрыть низ лица и нос, оставив только глаза. «Комары и гнус, будьте вы неладны! Ненавижу вас, скоты!» Брызгалки и прочие средства от комаров и клещей давно кончились. Даже перчатки мало помогают, потому что перчатки кожаные и без пальцев. Жрут эти самые пальцы немилосердно. Ну а как вы хотели? Тут почти тайга и много болот. Становилось жарковато, и я остановился, скинул плащ и быстро свернул его в рулон. Потом повесил сбоку на специальный ремень. Скинул следом вещмешок, почувствовав, как по мокрой спине прошелся прохладный ветерок. А потом подумал и прикрутил плащ к боковым лямкам сидора. Так, пожалуй, будет удобнее, чем если бы он болтался сбоку. Вообще, за последние несколько лет слово «жарко» в отношении погоды стало немного неверным. Теперь жарко – это значит, ты в основном можешь ходить без ветровки, в рубашке и, возможно, даже немножко позагорать, если нет ветерка, от которого кожа покрывается мурашками даже на солнце. Лето стало короткое, то жара, то заливает, а зимы длинными и лютыми. Как и многое в нашей прошлой жизни, Глобальное потепление оказалось пустышкой и фуфлом, за какие-то пару лет сменившись затяжными страшными морозами и ветрами, нестабильными летами с плохими урожаями и пришедшим потом голодом. Как-то так оказалось, что наши дома в основном не очень теплые, трубы водопроводные и отопление зарыты, для изменившихся условий не всегда достаточно, и местами промерзали, что превратило последнюю зиму почти в пытку. Коммунальщики работали сутками, латая разморозившиеся магистрали. Но пока они делали в одном месте, трубы леденели и рвались в других местах. А потом пришла пандемия. А вот и место моего обеда и послеобеденного отдыха. Небольшая полянка под высокими березами с изуродованными морозами стволами. Толстая кора деревьев потрескалась, заросла уродливыми наплывами и превратила стволы в какое-то подобие древних идолов леса. Местами комель был черен от старых лесных пожаров. Я быстро скинул сидр на землю и кряхтя потянулся. Не молот уже, однако, поясница гудит, да и сапоги бы с ног скинуть, портянки просушить. Спина, опять же, сырая, вспотела под вещмешком. Так что прежде чем насобирать хворост и зажечь костерок, я стянул сапоги, развесил портянки и плащ на ветвях, оставшись босиком, отвязал и кинул на землю туристический коврик. «Так-с, а чем мы сейчас будем подкрепляться?» «А будем мы подкрепляться вареным мясом и картохой». Заботливо завернутой женой в лист лопуха и вложенную в обрезанную пластиковую бутылку. Сильно наедаться нельзя, а то потом тяжело будет идти, а мне надо до темноты добраться до соснового леса перед трактом. Была еще вяленая лосятина, жесткая, но вполне съедобная, и сало в старом полиэтиленовом пакете, уже порезанное и растаявшее. Вот и надо его вечером есть. Кинем его в кашу, вон крупа в тряпочном пакете. Ну и мяском же разбулыжим, благо его взял дней на 5 точно, если не шиковать, конечно. Так что я отрезал кусок лосятины и сунул себе в рот. Потом ухватил небольшой походный топорик и отправился за хворостом, вполголоса ругаясь на сырую траву и холодную землю под босыми ступнями. Тут же нарубил сухих веток не то что в достаточном, а даже избыточном количестве. Самое веселое – разжечь костер с помощью огнива. Ну а что, спички нынче – неимоверный дефицит, поэтому я аккуратно достал из пакетика с замком пучок хорошо высушенного трута и заскоблил железом о кремень, высекая сноп искр. Как только огонек заплясал по веточкам и старой березовой коре, я кинул несколько толстых сучков, воткнул в землю рогатку и подвесил над костерком на тонкой цепочке котелок с водой для чая. Само собой, не настоящего чая, а смеси высушенных листьев малины, смородины и тысячелистника. Или еще чего-то подобного. Этим добром женщины занимаются, я не особо вникал. Потом, не торопясь, жевал жестковатое вяленое мясо, которое нарезал тонкими ломтиками, запивая чаем. Хе, раньше я ел быстро, словно торопясь куда-то, и не всегда по-настоящему наслаждаясь вкусом еды, превращая удовольствие в обычное набивание утробы. А вот сейчас, когда еда стала гораздо проще, когда ее уже нет в избытке, а выбор стал невелик, я внезапно начал ценить такие моменты. Не спеша пожевать, потом сидеть и смотреть на лес сквозь пар, поднимающийся над кружкой чая, слушая ветер в кроне деревьев и вдыхая сыроватый запах хвои и прелой листвы. Что может быть лучше? С кряхтением растянулся на коврике, с наслаждением расслабляя ноющую спину и сунув под голову руки. Все-таки скоро полтинник, и старые травмы все чаще дают о себе знать. Скоро, блин, полтинник, а кроме меня на разведку идти некому. Такие вот печальные дела. Я прикрыл глаза. На полчасика можно. А через полчаса я скидывал в Сидор шмотки, немного провозякавшись с маленькой, шириной в ладонь диаметром алюминиевой сковородкой, укладывая ее так, чтобы она легла ровно, чуть выше середины вещмешка, и на спину не давили закопченный котелок и фляжечка с самогонкой. Ну и всякие другие мелочи, типа стеклянной 500-граммовой банки тушенки, которую научилась делать жена. Причем сама банка была простерилизована и вставлена в обрезанную ПЭТ-бутылку, а затем с помощью кипятка бутылка съежилась и так плотно облегла баночку, что ее стало нельзя снять. Такую банку стало сложнее разбить, стукнув по ней чем-нибудь твердым. Но это НЗ, на крайняк. А пока доедаем более скоропортящиеся продукты. К вечеру я добрался до намеченного места ночевки. Привычно накидал под раскидистую ель свежего лапника, постелил на него туристический коврик, рядом кинул плащ-накидку, укрываться. Поужинал кашей, все тем же мясом. Как же, блин, в нем не хватает приправ. Снова долго хлебал чай, глядя в холодное бездонное небо. Потом натянул москитную сетку, пододел под анорак старый свитер и, положив рядом заряженное ружье, задремал. А сном это было назвать нельзя. Чутко, вскидываясь при каждом подозрительном шорохе. К середине ночи спустился туман, я подкинул толстую дровину в почти погасший костер и вырубился, свернувшись калачиком. Холодно. «Ты глянь, что творится!» Я ткнул пальцем в экран ноутбука, как будто любимая могла увидеть экран. «Пишут, вторая волна идет, вируса. Народец дохнет вроде». Я сидел на диване, укрывшись пледом, и читал новостные ленты, потягивая из большой кружки чай. Жена стояла у плиты, колдуя над запеканкой. Свиные ребрышки и кругляши резаной картошки в духовке одним своим видом выбивали слюну, а сверху еще немного специй и майонеза. «Ммм, божественно! Аромат просто убийственный!» «И...» — откликнулась она, колдуя над плитой. «Будем опять ходить в масках и изображать карантин?» «А кто его знает? Но начинается, как в прошлый раз». Уже вроде и импортные врачи на измену подседают. Сам только на измену не подсядь. В каком смысле? Я подозрительно уставился в спину жены. Помнишь, ты ругалась, когда я начал скупать продукты и фарму? Но ведь помогло же. И масок купил, на полгода хватило. Да вообще норм затарился. Сколько потом денег сэкономили, когда на продукты цены вверх полезли? Ну да. «Сперва они сами же», — жена потыкала лопаткой куда-то вверх, — «развели панику, распродали задорого разные неликвиды, разогнали инфляцию. Горбунов, ты правда думаешь, что они изначально не знали, что паника не соответствует опасности?» «А что, хочешь сказать, что корона оказалась не опасна? Сезонный грипп, типа?» «Не ерунди, я такого не говорила». «А что ты говорила?» «Я говорила, что надо же как-то было оправдать инфляцию, типа мы не при делах, это все вирус. Отнеситесь к этому с пониманием», процитировала она одного известного политика, всплеснув руками. «А как же, за месяц продукты так сразу подорожали? И не в инфекции дело было. Сволочи, сметана вон как подорожала». «Угу». Не очень внятно понятно, но очень эмоционально, как обычно. «Ну ты даешь, все новости опять к сметане свела», — восхитился я. «И как так у тебя получается?» Я снова уставился в экран. «А что? Нет, но это нормально!» Ульяна отложила ложку, которой мешало мясо в глубокой сковороде, развернулась ко мне, уперла руки в бока и обвиняюще заявила. «Тебе что, прошлого раза не хватило? С короной? Сперва панику навели, людей по хатам заперли. Половина народу до сих пор в долгах, без работы. И вроде как потом оказалось, что...» Она замялась, подбирая слова и бодро шурудя лопаткой в сковороде. «Типа мы пошутили». «Но почему ж пошутили? Зараза-то была. Даже я вон переболел. А кое-кто и помер». «Ну так ведь ты не помер же. А кто помер, у того куча других болячек была. С тем же успехом и от чего другого бы загнулись». «Осложнения. Вон сколько народу до сих пор, кто лысый, кто с легкими маются». «Пчелка моя, ты опять на броневичок лезешь?» — хмыкнул я, в полглаза продолжая глядеть в экран ноута. «Да ну тебя!» — отмахнулась разгорячившаяся Уля. «Помнишь же, когда выяснилось, что куча народу со временем превратилась в инвалидов от последствий? Все просто спустили на самотек. Типа помер Максим, ну и хрен с ним. Им, видите ли, экономика важней. А люди...» Она громко постучала ложкой в сковороде, перемешивая что-то. «А люди по боку». Я поморщился, вспомнив, как у меня после короны начало пошаливать сердце. И сколько денег я выложил тогда за новый противовоспалительный гормональный препарат. И как я тогда начал набирать вес и терять волосы, превратившись за полгода в одышливого лысого толстяка. Слава богу, обошлось, и сердце пришло в норму. И даже вес почти скинул. Повезло. Но тот страх и чувство беспомощности я помню до сих пор. Я что-то не понял. Ты чего сказать-то хочешь? То у тебя ложная тревога, то все инвалидами остались. Я реально стал путаться в том, что хотела сказать жена. «Я хочу сказать», — перебила она меня, — «Горбунов, что нефиг снова паниковать раньше времени. Поживем, увидим. Было бы что опасное, так уже сказали бы. Типа, ой, все плохо, разбегайтесь, холопы, хоронитесь от микроба, да и от нашего барского пригляду. Так что ли? Да они...» Я ткнул пальцем в потолок. «Скорее удавятся, чем отцепят поводок. Рассадят на самоизоляцию, и вся недолга». «Горбунов, ты что предлагаешь? Схватить узелки и податься в лес?» «Не, ну не так-то сразу», — включил заднюю я. «Не надо передергивать». Уля облизнула ложку, внимательно ее осмотрела и, ткнув ей в мою сторону, спросила. «Для особо одаренных, повторяю, ты чего предлагаешь?» «Ничего, просто говорю, что опять какая-то хрень идет. Надо держать нос по ветру». «Ну так держи, чего мне-то голову забиваешь?» «Ага», — завелся я. «То ты говоришь, что короняга была опасная, а у нас на самотек все пустили ради экономики. То наоборот, сейчас они, по-твоему, забьют на гешефт и начнут нас тут спасать. Сама-то поняла, что сказала?» «Максим, надоел. Тебе заняться нечем. Иди вон мусор вынеси, полный пакет стоит. Хожу, спотыкаюсь». «Ты чего завелась?» «Да ну тебя, мало других проблем, что ли?» «Не, ну нормально», — я тоже начал закипать. «Вся такая умная-разумная, а чуть что так сразу офигеваешь в атаке». «Да пошел ты, надоел уже. Я тут жрать готовлю, а ты ко мне со всякой ерундой лезешь. Становись вон к плите, а я над компьютером посижу, поумничаю». «Да и хрен с тобой, уже и поговорить с тобой нормально нельзя». «А ты не приставай со всякой ерундой. Сидишь на диване, когда я готовлю, весь такой мировыми проблемами озабоченный. Все тебе 33 удовольствия подавай, а я у плиты тут торчу. Надоело». «Бзз, злая муха», — ругнулся я, схватил ноут, чуть не выдернув штекер зарядки, и, теряя на ходу тапочки, ушел в комнату. «Да, вот и поговорили». В комнате было холодно и неуютно, в отличие от прогретой и вкусно пахнущей кухни. Я забрался на диван с ногами, укрылся пледом и снова уставился в экран. Нет, здесь не то. Да и есть и правда охота. Поэтому, взяв плед под мышку, вернулся обратно. Жена молча сопела, лязгала кастрюлями, и через некоторое время, успокоившись, я снова углубился в чтение. Разные люди говорили о том, что множество людей в разных уголках мира внезапно погибали, и симптомы тоже были разные, но одно общее – быстрое развитие клинических признаков и большое количество умерших. Просто человек, с утра прекрасно себя чувствовавший, к обеду начинал чувствовать недомогание, а к вечеру умирал. Отказывало сердце, почки, резко отекали легкие, и человек внешне здоровый умирал. В Африке вообще вымирали целые селения. За сутки. Официалы молчали, лишь разные мелкие сайты конспирологов сообщали, что сильные мира сего внезапно отменяли все дела и убывали в неизвестном направлении. Бронировались на долгий срок отели в Альпах, круизные океанские лайнеры и атоллы в тропических морях. Правда, все это перемежалось тревожными сообщениями про анунаков, активность черных дыр и прочих инопланетянах. Поэтому не зацепило бы моего внимания, если бы я не был абсолютно уверен, что так называемый коронакризис не для того создавался, чтобы вот так вот взять и просто рассосаться. Так не бывает. Слишком много усилий было приложено. Поэтому новости про разные случаи со вспышками непонятной заразы с некоторых пор стали привлекать мое пристальное внимание. Ну вот, например, дядька профессорского вида в своем маленьком видеоблоге возбужденно разводил руками и вещал, что та первая пандемия на самом деле и не должна была вызвать множество смертей. Ее главная задача была вызвать в организме какие-то процессы, что при повторном заражении немного измененный вирусом иммунитет сходил с ума и начинал бороться с собственным организмом. И чем здоровее человек, тем сильнее был иммунный ответ. То есть больной иммунодефицитом человек даже бы и не заметил новый вирус, а молодой здоровый человек помрет с вероятностью единица. То есть в первую волну погибали слабые и старые, а теперь наоборот. Будут умирать те, кто моложе и здоровее. Профессор возбужденно сыпал терминами, из которых я запомнил почему-то только бинарное оружие, сенсибилизация, аутоиммунная реакция и быстрая мутация. Суть его месседжа сводилась к тому, что уж сейчас-то точно трындец. «Папа, а чё Дрюха меня маркером мажет?» Младший сын, пылая праведным гневом, возник над лежащим на моих ляжках ноутом. «Ну, пап, он меня мажет маркером!» Я, не отводя взгляд от экрана, строго сказал в сторону детской комнаты. «Андрюша, ты зачем мажешь Витю маркером?» «А чё он меня достает?» — донеслось из детской. «Он меня Винни-Пухом стукнул!» «Сына, ты зачем Витю стукнул Винни-Пухом?» Я наконец-то поднял глаза на сына. У того на лбу и щеках сияли несколько загадочных ломаных линий, делая его похожим на виденных мною когда-то картинок с татуированными лицами воинов Маори. «А чё он со мной не играет?» Железная логика. «Уличка, пчелка моя, у нас побоище. Один твой сын стукнул другого твоего сына медведем, а тот разрисовал портрет этого маркером». «Вот как. Мои, значит, ты не при делах. Вот пойди и разберись со своими сыновьями», — непреклонным тоном ответила Ульяна. «А то у нас папа за месяц к дивану прирос, а я занята. Или сам к плите встанешь?» «Шантаж», — я закрыл ноут. «Все в тебя. Кого сделал, так тебе и надо». «Папа, пойдем», — потянул младший меня за руку. Вставать с дивана откровенно не хотелось, но я отложил ноут на стоящую рядом табуретку и уселся. Надо было наводить порядок железной рукой. Андрюха аж подпрыгивал на месте от возбуждения и обиды. «Это не я, он первый начал», — донеслось из комнаты. Я с грозным видом вошел в комнату двойняшек, но только набрал воздуха в легкие, чтобы начать проповедь о том, что нужно жить дружно, как наступил на разбросанные по полу детальки лего. Блин! Больно было просто оттаз. Я запрыгал на одной ноге, наступил второй ногой тоже, зашипел и рявкнул зверея. «Это, блин, что за бардак?» «Быстро тут, мать вашу, все убрали и в упор лежа! Оба!» «Нет!» Оба сорванца в один голос взвыли, а младший поджал губы и завопил. «Мама, мама! А папа плохое слово сказал!» И заныл, обманутый в своих ожиданиях наказания брата. «Ах ты, стукачок мелкий!» Я подскочил к телевизору и нажал на кнопку, выключая его. И тут же захныкал старший. «Не умеете жить мирно, будете наказаны. Ну-ка, хватит соплей, и быстро порядок наводим». «Пап, ты их еще в упор лежа обещал поставить», — донесся ехидный голос из-за стенки. Доченька проснулась. «Ага». «Вот ты этим и займешься, золото ты мое самоварное, как старшая по званию». «Нет», — картинно взвыла она и, открыв дверь, прошлепала босыми ногами в ванную. «Горбунов, у тебя телефон разрывается», — раздался голос жены. Я выдохнул, развернулся и отправился обратно на кухню, по пути снова наступив на разбросанные по полу лего. Звонил по WhatsApp мой давний друг еще со школьной скамьи, Костик Савченко, ныне подполковник медслужбы в какой-то мутной военной конторе. «Я вас внимательно, господин полковник», — радостно отрапортовал я в трубку и похромал к дивану. «Здорово, Брюс», — назвал меня старый школьный кликухой Костик. «Как дела?» Голос у него был какой-то напряженный, поэтому я посерьезнел и сказал: «Говори». «Брюс Ли меня прозвали еще в секции карате, куда ходило много пацанов с нашего класса. Я очень любил киношные эффектные вертушки и разные прыжки, наивно принимая за чистую монету фильмы с разными там Ван Даммами, Брюс Ли и прочими Джеки Чанами. Поэтому меня регулярно на этих прыжках ловили и, соответственно, били. Даже посмеивались, что надо просто отойти в сторону. Брюс Ли пролетит мимо. Ну или просто поймать за ногу». Сава посопел в трубку, а потом медленно, словно борясь с неуверенностью, спросил: «Про вторую волну пандемии слышал?» «Ну, баранки гну». «Все серьезно, Брюс, даже более чем. Наше начальство становится на крыло, в штабе округа начинается паника, на этой неделе будет приказ закрывать все военные городки, выводить часть войск по батальону чуть ли не в чистое поле, лишь бы подальше друг от друга и от населенных пунктов, ну а другие будут обеспечивать карантин». «Блин, Костян, тормози! С чего вдруг такие дела? С какого хрена? Какой карантин? Давай сначала!» «Максим, ты там базар фильтруй!» — рявкнула Ульяна, указывая деревянной лопаткой в сторону мелких. С лопатки от резкого движения что-то слетело, кажется, картоха. «А, да». Костик словно вспомнил, что то, о чем он говорит, само собой разумеется, только для него, а я в этой теме совсем холодный. «Короче, братан, если проще, пошла новая волна заразы. Вирус, который сам по себе не смертельный и даже не очень опасный. Но если им заразится человек, который до этого переболел коронягой, пусть даже бессимптомно, то человек быстро и гарантированно погибает. Помрет только в путь, с гарантией. То есть если ты до этого коронавирусом не переболел, то тебе и эта зараза не страшна. Если ты переболел этой новой заразой, а потом подхватил коронавирус, тебе хана. То есть каждый вирус не очень опасен сам по себе, но вместе. Вместе в одном организме они тебя гарантированно убьют. Мало того, новый вирус имеет очень долгий бессимптомный период и крайнюю заразность, почти как ветрянка, но может чуток меньше, но от этого один хрен не легче. В какой-то момент времени иммунная система начинает сходить с ума и начинает уничтожать собственные ткани и органы. Человек просто погибает от отказа, например, легких, или сердца, или почек, или отека мозга. Блин, Макс, это капец! Просто гребаный капец! Костик уже почти орал, от медленной вдумчивой манеры выражаться старого друга не осталось и следа. А я, не осознав и половины сказанного, внезапно испытал страх. «У нас же туча народу еще ходят на работу, говорят, бухают, сексом занимаются. И не знают, что они уже почти покойники. Через месяц, край-два, братан, у нас парализует всю, слышишь, вообще всю медслужбу, а еще через недельку-другую трупы будут валяться на улицах. Это математика, это военная эпидемиология, братан, это конец. И самое хреновое, братан, что вирус мутирует очень быстро. В разных странах уже сейчас появились разные штаммы, которые, встречаясь в одном организме, дают все ту же реакцию гипериммунного ответа. И вирус расползается по миру каждую минуту, с каждым самолетом, поездом и автомобилем. Короче, Брюс, ты мне веришь?» Я был так поражен этой истерикой моего друга, здоровенного и обычно спокойного мужика, что конкретно подсел на измену и не сразу ответил. «А? Да, конечно, тебе верю». «Отстань от папы, видишь же, он по телефону разговаривает. Брысь отсюда!» Жена выглядела озабоченной, видимо, увидела мой ошеломленный вид. Я осознал, что все это время меня за штанину трико дергал Дрюха, просясь поиграть на компьютере. «Брысь отсюда», — сказал я сыну. «Что?» — спросил телефон голосом Костяна. «Это не тебе. Сейчас, секунду». «Саве, привет!» — крикнула жена, поняв, с кем я говорю. «Тебе привет». «Ага, слышал, ей тоже». Сын разобиделся и, требуя внимания, с утроенной силой законючил ноутбук. Я развернулся и пошел в ванную. Закрыто. Доча плещется. Пошел в комнату, но там снова работал телек, и Спанч Боб громко наводил суету в подводном мире. Ненавижу этот мультик. Тогда я снова пошел в нашу с Улей комнату, превратившуюся в помесь спальни и гаража из-за холодной зимы и постоянного отключения тепла. У соседей сверху разморозились батареи, и часть штукатурки потолка просто отвалилась. За это лето я сделал ремонт, но убирать небольшую дровяную печь и трубу не стал. Впереди новая зима, а коммунальщики явно не успевали. Протиснулся между штабелем топливных брикетов, придвинутым к окну шкафом, и выбрался на заваленный балкон. Тихо спросил. «Сова, так чё, какие прогнозы?» «Прогноз один, без вариантов». Сава вздохнул на том конце трубы. «Капец. Брюс, просто поверь, как лучшего друга тебя прошу. Хватай родню и забейся в самый дальний угол, какой найдешь, и сиди там, не высовываясь. Тогда, может, и пронесет. Один хрен новая депрессия детским утренником покажется». Костик Савченко потом еще долго говорил, даже скорее для себя, а не для меня. Я слушал. Вставлял междометие, а сердце начинало ныть все тоскливее. То, что он говорил, было похоже на ночной кошмар. Он говорил страшные вещи. Как тихо, без шума и интернетных воплей блокировали несколько городков на границе с Китаем, как начали умирать бойцы службы РХБЗ, обеспечивающие карантин. Как блокируется информация и удаляются из сети наиболее страшные ролики. Как спешно разбегаются по дальним убежищам народные избранники. Ну как? Как можно соединить воедино эти ужасные вещи и мой растущий бизнес, оптимизм и веру в будущее? Он попер в гору после тяжелой зимы. Пластиковые окна, утеплители и разные печки с обогревателями разлетались, как пирожки. И теперь Костян настаивает, чтобы я все бросил и укрылся подальше от людей. И отмахнуться я не могу, потому что... Потому что смотрите выше.